Глава 1157. Я миролюбивый человек. Лу Шен спокойно смотрел на густой черный туман, покрывавший небо. Бесчисленный черный туман хлынул из мировых ворот Синьсин и постепенно охватил всю вселенную. «Я не люблю драться», — мягко сказал он. «Моя мечта — вернуться домой и жить в уединении, проживая свою жизнь в мире. Это моя самая большая мечта». Лу Шен вздохнул. Карл открыл за спиной рот, не зная, что ответить. «Я всегда был великодушным по отношению к другим. Даже если меня обидят, я выдержу, если смогу. Ваше Величество, лидер повстанческой армии желает сдаться». Генерал в черной броне быстро подошел, чтобы доложить. «Убей всех фальшивых». Лу Шен махнул рукой. «Хаэм, но, никаких но. Они, должно быть, хотели подкрасться к нам, пока мы расслабились. Убейте их всех». Лу Шен нетерпеливо махнул рукой. Генералы поспешно спустились, чтобы передать приказ. Некоторые из этих мутировавших генералов стали гигантскими костными стражами, в то время как другие были похожи на него. Их тела резко расширились, а на коже выросли тонкие черные чешуйки. «Где мы были?» – спросил Лу Шен. «Кстати, а ты всегда был толерантным, когда мог». Карл быстро продолжил. «Да я такой человек, обычный человек, который любит остепениться. Однако судьба заставила меня двигаться вперед пассивно. Это судьба, что я стал таким. Это не имеет ко мне никакого отношения». Лу Шен обернулся. «Иногда это как переедание. Это не твоя вина, но еда слишком вкусная. Ты понимаешь, о чем я?» Карл потерял дар речи. «Это ничем не отличается от насильников. Вас изнасиловал не насильник по вине. Просто ты слишком красива». Лу Шен, похоже, потерял интерес к разговору. Он только издалека смотрел на жестокую сцену преследования и убийства армии. В темноте большая группа черных теней бросилась на невидимую армию Альянса. Армия Альянса плакала и выла, когда на землю падали бесчисленные трупы. Одно за другим оружие уничтожали. Гиганты, вооруженные гигантскими пламенными платиновыми мечами, были непобедимы, куда бы они ни пошли. При случайном ударе 7 или 8 солдат погибли на месте. Большое количество душ было поглощено массивом на земле, а затем образовались новые арки из серых облаков, что позволило армии мира Синьсин появиться еще быстрее. С тех пор, как он поглотил большое количество энергии происхождения из вселенной сверхдержавы, энергия в мире Синьсин не только сильно увеличилась, но и дополнила всеобъемлющие законы вселенной. По сравнению с законами этой вселенной, миру Синьсин не хватало только размеров. Остальной мир был похож на это место. Это также была ключевая причина, по которой Лу Шен мог позволить монстрам под его командованием раскрыть всю свою силу. Черные тучи клубились, и серый туман постоянно наполнял воздух. С имперской столицей в центре, окружающие тысячи километров постепенно погружались во тьму. 350 тысяч армий Альянса, наконец, не смогла вовремя увернуться. Большинство из них убили друг друга в темноте и погрузились в хаос. Небольшую часть из них преследовали и убили гиганты. Остальные были растоптаны лошадьми и толпой. После ночи в армии Альянса осталось всего несколько десятков тысяч человек, которые прятались в скрытой горе. Великий князь исчез в разгар своего побега, и никто не знал, куда он ушел. Все остальные высокопоставленные члены союзных войск были убиты Лу Шеном. Бой длился менее 3 часов. Прежде чем подошел к концу, в течение дня вся территория империи Арга была покрыта черным туманом и превратилась в тень. Также было много мутировавших гигантов, бродивших в тени, охотясь на живых существ. Тем временем имперская столица полностью превратилась в столицу черного дьявола. Бесчисленные граждане превратились в получеловеков-полудемонов. Поначалу многие подданные династии запаниковали. Затем они поняли, что кроме увеличения силы и укрепления кожи, никаких других изменений не произошло. Следовательно, они медленно адаптировались и вернулись к своей нормальной жизни. В темноте у всех было темное зрение. Поэтому многие считали, что это эволюция человечества. Однако никто не знал, что эта область плотной черной тени черного тумана на самом деле была знаком того, что Лу Шен руководил сердечным миром и поглотил всю вселенную. Время шло медленно. В мгновение ока было разрушено более половины окружающих империй. Черный туман продолжал распространяться. Он не только поглотил окружающие горные хребты, но даже некоторые далекие морские районы были полностью поглощены. Мир был полностью разделен на 2 части. С одной стороны были обычные день и ночь, а с другой – полная темнота. В мгновение ока прошел месяц. Лу Шен официально отправил большое количество войск демонов для поиска всех возможных талантов магов во всех направлениях. В то же время на другой стороне далекой страны темные колдуны, долгое время жившие на дне бездны, наконец, получили срочное послание. Страна черной магии. Черные алтари загорелись бледно-зеленым пламенем, превратив дно бездны в темно-зеленый цвет. Большая группа плотно упакованных темных колдунов собралась вокруг огромного зеленого огня, держась за руки и распевая странные и таинственные заклинания вокруг огня. Заклинание продолжало распространяться, и в огне появилось огромное человеческое лицо. Великий король зеленого огня, король насилия, король призраков демонического духа, злой тень, злой бог Наси, пожалуйста, ответьте на молитвы ваших самых набожных верующих. Самый старый колдун в черной мантии поднял руки и опустился на колени перед толпой. Гигантское лицо облизало губы. Если у вас есть какие-то пожелания, выскажите их. Ради вашего большого количества жертв, мы умоляем вас ниспослать божественное наказание, чтобы уничтожить всю Ольгу Империю. Старый колдун поднял голову, и его капюшон соскользнул вниз, открывая такое же лицо великого герцога Вильсона. Мой старший брат был убит злым императором Ольгой во время ожесточенной битвы. Мой дом был разрушен пламенем войны. Мои братья и сестры, дети и дети были убиты в бойне. Прошу тебя, великий король Гринфейра, дай мне почувствовать. Гигантское лицо медленно закрыло глаза. Менее чем через 3 секунды он внезапно открыл их. Зло. Слишком зло. Ваш мир пожирает чрезвычайно злая сила. Я никогда в жизни не видел такой жестокой силы. Это просто невообразимо. Великий король зеленого огня. Нет никакой надежды. Просто жди своей смерти. Не ищи меня. Огромный мужчина исчез. Первоначально горящий зеленый огонь походил на свечу, которую одна за другой задували. Он быстро гасился, не оставляя искр. В мгновение ока вся бездна погрузилась во тьму. Темный колдун, похожий на герцога Вильсона, в изумлении поднял руки, не в силах принять происходящее. «Брат!» Он вдруг громко заплакал. Все темные колдуны были ошеломлены. Многие из них могли сказать, что старый колдун спровоцировал большую шишку и начал убегать. Анаду. На лунно-белой спиральной башне мага, уходящей в облака, молодая женщина в белом кольце и полупрозрачном марлевом халате держала в руке полупрозрачный хрустальный шар. Она нахмурилась и смотрела на сцену, которая возникла внутри шара. Лицо женщины было изысканным и безупречным. Ее длинные серовато-белые волосы струились водопадом по земле, пока не оказались в нескольких метрах позади нее. Одно из 4 колец, желтая вселенная, в настоящее время разъедает неизвестная сила. Даже земля черной магии не может противостоять ей, мягко сказала женщина. Всего под его командованием было 4 вселенных особой формы. Все они были известны как вселенная с 4 кольцами и были основными энергетическими печами для всех источников энергии в Анаду. Одна из кинетических печей вышла из строя и подверглась коррозии огромной злой силой. Венди Эль, истинный духовный колдун, чувствовала себя неловко. Такая огромная злая сила, даже верховные маги-стражи, возможно, не смогут подавить конфликт. Возможно, только учитель сможет решить этот вопрос и отразить зло. Но учитель теперь... Венди Эль нахмурилась, не зная, что делать. Вся она обладала самой мощной тайной магией во вселенной. Здесь были 1000 магов 6-го и высокого ранга. Существовали 100 священных заклинаний 7-го ранга, а также 17 истинных духовных волшебников 8-го ранга. Это был зал знаний, океан тайных заклинаний и источник всей энергии. Надо было знать, что даже если он был всего лишь магом 1 ранга в Анаду, он был эквивалентен великому магу 5 ранга в общей вселенной. Могущественное существо, которое могло основать башню волхвов и править страной. И такой эксперт был только на самом начальном уровне в Ана-Сити. Мы можем только попросить места у Святого Престола. Венди беспомощно вздохнула. Каждая святая техника была стратегическим оружием войны. По сравнению с фракцией бездны, святой маг 7-го уровня был эквивалентен могущественному существу, подобному смотрителю бездны. Они были первоклассными экспертами, которые легко могли уничтожить планету. Через хрустальный шар Венди смотрела на желтую вселенную, которую снова пожирала. Однако то, что она увидела, снова потрясло ее. Всю желтую круглую вселенную снова безжалостно затолкали в черный рот. На данный момент открыта только 1/5 площади. Остальная часть стала черной как смоль. Венди просит место святого мага. Венди просит место святого мага. Выражение лица Венди резко изменилось. Она быстро зажгла золотой свет в своей руке и вызвала технику святого мага, оставшуюся в Анаду. Вскоре ему ответил голос старого и измученного мужчины. «В чем дело, Венди? Я слишком поздно спала прошлой ночью. Знаешь, у меня только дюжина королев суккубов. В последнее время график был плотным. У нас есть дела, ваше превосходительство Альфа. Желтая вселенная, одно из четвертого кольца, в настоящее время подвергается коррозии неописуемой злой силой. Я прошу вас немедленно возглавить команду, чтобы выяснить причину и остановить ситуацию», — быстро сказала Венди. «Я буду прямо там». Внезапно неописуемая и странная вибрация отчетливо передалась извне на территорию города Ана. На башне Венди непроизвольно вздрогнула и быстро посмотрела в хрустальный шар. Место внутри шара, где изначально находилась желтая вселенная, теперь было лишь темной тенью. Всего за несколько секунд оставшаяся пятая часть вселенной была полностью поглощена. Под ошеломленным взглядом Венди тень медленно двинулась и разделилась на черную полосу, которая на высокой скорости полетела к Анаду. Боже мой, она не могла не прикрыть рот, почти потеряв хватку на хрустальном шаре. Глава 1158. Что случилось, Венди? Голос святого мага исходил из золотого света. Они здесь, парень, который поглотил желтую вселенную. Они здесь. На лице Венди появилось выражение ужаса. Так быстро поглотить монстра вселенной было непосильно для такого мага восьмого уровня, как она. Хотя она могла разрушить такую большую вселенную, это не означало, что она могла уничтожить всю вселенную. Как будто стереть пыль с железного шара и полностью его съесть, это два совершенно разных уровня. Венди попыталась сказать что-то еще, но было уже поздно. Мужчина двигался слишком быстро. Она даже не слышала, что сказал святой преподобный. Они успели только активировать зенитную сигнализацию в Уне. В небе эхом разнесся пронзительный звук. Десятки тысяч лет спустя этот древний и могущественный город Афа наконец приветствовал новое вторжение. Слой за слоем в небе появлялись золотые защитные щиты. Бесчисленные белые символы и разноцветные ореолы засветились по всей Ане. В этой стране, где все жители были магами, каждое существо было готово защищаться от внешних врагов, как только прозвучит сигнал тревоги. Более 10 золотых огоньков взметнулось в небо с земли. Они были самой сильной защитной силой во всей Ане, 17 истинными духовными магами восьмого уровня. Все они были в разных формах. Некоторые из них были в форме человека, а некоторые – в других формах. Каждый из них был силен как бог. Их тела окружали круги из семицветных ореолов. Вокруг них танцевали книги заклинаний, мерцающие ярким свечением. Все подняли головы и наблюдали, как ужасающая черная ци быстро приближается за золотым световым барьером. Злые и мощные колебания, испускаемые черным газом, заставляли их дрожать, несмотря на то, что они были разделены защитным щитом. Что за? Во вспышке белого света Венди предстала перед всеми настоящими колдунами. Она посмотрела на приближающийся черный газ. Своим зрением она могла ясно видеть, что в черном газе была только одна фигура. Чрезвычайно высокий гигант в черной броне. У гиганта была черная чешуя, кроваво-красные глаза и два длинных и коротких рога на шлеме. Мускулы его тела были свернуты, как корни старого дерева, создавая неописуемое давление. Когда они подошли ближе, гигант в черной броне действительно замедлился. Вскоре он подошел к золотой преграде и остановился. «Простите, здесь есть женщина по имени Ван Цзин». Он протянул руку и ударил по световому щиту, затем открыл рот, чтобы послать голос внутрь города Ана. «Я ищу ее для чего-то. Вы можете помочь мне проинформировать ее?» Как только Венди собиралась поднять правую руку и отдать приказ атаковать изо всех сил, она внезапно услышала голос. Это была звуковая волна, которую могли понять все живые существа, передаваемая на языке Е. Она была ошеломлена. «Почему вы ищете Ван Цзин? Она моя старшая сестра, и она сейчас на передовой со своим учителем», — быстро ответила Венди на ломаном языке. «Он пошел на передовую?» У Лушина внезапно появилось плохое предчувствие. «Да, некоторое время назад мастер неожиданно встретил таинственного посетителя из Альянса Млечного Пути. Затем он немедленно привел старшую сестру на передовую, чтобы сражаться с силами пустоты». Венди внезапно почувствовала необъяснимый заговор. «Он сказал, когда вернется». Лушен тоже чувствовал, что что-то не так. Почему он не ушел раньше или позже, а ушел просто так, когда пришел искать кого-то? Разве он раньше не говорил, что он недостаточно совершенствовался и ему нужно совершенствоваться в уединении, чтобы унаследовать положение короля Анаду. Я не знаю, он не сказал, но я помню, что, когда они пошли к первой половине реки, быстро добавила Венди. Лу Шен нахмурился. Он уже чувствовал замысел другой стороны. Что это было? Он утащил жену и бросил ее на передовую, просто чтобы позволить ему бродить по передовой и участвовать в войне. Он ненавидел такие схемы. Лу Шен теперь ясно видел, что фракция Бездны не хотела полностью уничтожить альянс силы существования. В конце концов, они были всего лишь формами жизни, рожденными силой небытия. Если бы сила существования была полностью уничтожена, их ценность исчезла бы. В конечном итоге они будут полностью уничтожены вместе с ними, превратившись в ничто. Следовательно, это также было причиной, по которой Нихилити не сделал ход до финальной битвы, хотя у него было преимущество. В такой ситуации, жил ли он в уединении или нет, не сильно влияло на обе стороны. Однако план Анаду его немного не устроил. Это ясно говорило ему, что если он хочет найти жену, он должен идти на передовую. Пока он идет на передовую, он обязательно привлечет большое количество экспертов по энергии бездны. Синин, в частности, обязательно обратил бы внимание на его местонахождение. Когда пришло время, ему оставалось только подлить масла в огонь. Даже если он не хотел драться, он должен был. Злые намерения. Лу Шен вздохнул и посмотрел на Анаду. Что? Что ты хочешь? Венди была потрясена его злобным взглядом. Ваш учитель сделал что-то, что доставляло мне дискомфорт, спокойно сказал Лу Шен. Так что теперь я должен сделать то, о чем он пожалеет. Ты. Венди попыталась заговорить снова, но последовавший за этим звук сразу же вернулся в ее легкие. Она ясно видела, как рот Лу Шена медленно открывался шире. Он превратился из размера гусиного яйца в размер умывальника, а затем превратился в огромную черную дыру диаметром более 10 метров. Ху! Бесчисленные черные туманы хлынули из черной дыры, быстро покрывая весь золотой барьер Анаду. Как только черный туман соприкоснулся с золотым светом, он начал сильно разъедать. Пожирание. Лу Шен раскрыл свои объятия, и все небо Анаду быстро потемнело. Бесчисленные темные тучи катились и собирались здесь. Сверкнула молния и взорвались электрические дуги. Бум! Внезапно полупрозрачная гигантская щупальце осьминога вылетела из пустоты позади Лу Шена и врезалась в золотой световой барьер. Затем опустилось второе щупальце. Третий, четвертый. Густая масса огромных щупалец устремилась к золотому преграде, как капли дождя. Сторожить. Венди видела ужасающую сцену черного тумана, окутывающего всю вселенную. Возможность атаковать целую вселенную была областью, который мог достичь только великий маг 9 ранга. Истинные духовные волшебники 8 уровня находились на совершенно разных уровнях. Если золотой барьер был разрушен, это означало, что весь город она был в опасности. Сторожить. Мы должны защищаться. Венди первой послал разряд золотой молнии, которая мгновенно соединилась с золотым щитом в небе. Другие истинные духовные колдуны позади нее также подражали ей. Они выпустили золотые электрические дуги, образованные чистой магической силой, и соединили их с барьером, чтобы помочь противостоять щупальцам и черному туману снаружи. После того, как Лу Шен призвал гигантского монстра, он развернулся и полетел обратно тем же путем, которым пришел. Это было всего лишь маленьким предупреждением. Судя по мнению учителя Ван Цзина, Уна определенно была связана с ней на расстоянии. Нападение на Анаду было для нее маленьким уроком. В конце концов, это был будущий фонд его жены. Лу Шен не хотел полностью разрушать этот город магов. В густом черном тумане он быстро превратился в черную полосу и прорвался сквозь пустоту, вернувшись в столицу Ольги. Он поглотил всю вселенную и превратил ее в часть своего сердечного мира. После слияния ему еще нужно было полностью переварить этот несравненно массивный ингредиент, и способ его переваривания был таким же, как и раньше. Ему нужно было сначала разделиться, прежде чем заново выковать свое тело. Для этого требовалось большое количество божественной силы. Поэтому, когда Лу Шен вернулся в имперскую столицу, ему нужно было поглотить большое количество исходной энергии из вселенной и отделить от нее божественную силу, чтобы обеспечить Диэйблуе. Хотя эта вселенная была размером всего с большую звезду, накопленная божественная сила по-прежнему была впечатляющей. После того, как Лу Шен вернулся в имперскую столицу, он отдыхал еще месяц, полностью отделяя всю божественную силу, которая была поглощена из этой вселенной. К счастью, он уже поглотил вселенную, которая интегрировалась в мир Синьсян. В противном случае он не смог бы так быстро поглотить божественную силу в другом месте. Хотя вселенная, которая была интегрирована в мир сердечной фазы, не была такой же свободной, как мир сердечной фазы. Она могла даже изменить правила и изменить мир в соответствии с чьей-либо волей. Он также может иметь возможность до определенной степени изменять законы и свободно мобилизовать энергетические вещества. Это дало Лушину много удобства и еще больше убедило его, что он идет в правильном направлении. В то же время бассейном крови воскрешения, который он создал в столице Ольги, также стало легче манипулировать, потому что вселенная была поглощена. Мать Ланьи вскоре была успешно воскрешена, и хотя разум императора Ридмана больше не был ясен, по крайней мере, он был все еще жив. Брат, которому удалось спастись от исчезновения, также был быстро найден в ходе тщательных поисков Лушина. Он скрывался в пещере и использовал название культа, чтобы собрать своих подчиненных. Он закрыл лицо и планировал отомстить и воспитать убийц. Лушен снова ущипнул Ланьи своей плотью, а затем скопировал воспоминания Ланьи. Когда тело было идентичным, воспоминания и прошлый опыт были ключом к формированию личности человека. Возрожденный Ланьи выглядел точно так же, как и раньше. Однако ее личностью все еще оставался момент, когда она плакала во дворце своей матери. Наконец семья воссоединилась. Лушен использовал этот метод, чтобы вернуть все в прошлое. Желание Ланьи, которое застряло в его сердце, исполнилось. Нисхождение этого мира подошло к концу. Единственное, что ему нужно было сделать, это быстро переварить вселенную, которую он только что поглотил, и превратить ее в свою силу. Ему не нужно было подсознательно использовать вселенную, которую он поглотил, чтобы увеличить свой размер, как другие вселенные. Ему нужно было увеличить правила и силу источника. Он хотел не только увеличить законы и размеры, но и увеличить силу первоначальной энергии во вселенной. Сохраняя его размер, он укрепил бы сердечный мир. Вскоре он получил сообщение от Анаду. Младшая сестра Венди, Ван Цзин, боялась, что он не знает, куда его учитель ушел на передовую. Она не только отметила возможные области, но также перечислила различные методы, чтобы найти своего учителя. Она надеялась, что он удалит коррозию на Анаду. Гигантский демонический осьминог все еще лежал за золотым барьером Анаду, ежедневно поглощая большое количество тайной энергии. Они не могли больше держаться. Глава 1159. В семицветной материнской реке. Лушен медленно высунул голову из сердечного мира на внутреннюю стену реки. Внутренняя стена мира Синьсин была размером с разноцветный кокосовый орех, внутри нее вращались всевозможные водовороты разных размеров. Пожирание – это успех, но пищеварение идет слишком медленно. Я должен придумать способ. Перед тем, как пожрать, он прикинул, что количество поглощенной им божественной силы должно быть достаточно. В конце концов, количество божественной силы, накопленной во Вселенной, не будет слишком маленьким. Однако странным было то, что после того, как он потратил некоторое время на разделение посланной божественной силы, он понял, что в этой желтой вселенной не так уж много посланной божественной силы, даже 10 миллиардов. Этот кусочек божественной силы лишил его уверенности в том, чтобы полностью переварить вселенную. В прошлый раз, чтобы переварить часть энергии Земли вселенского происхождения, которую я поглотил, я потратил более 30 миллиардов очков божественной силы. Теперь количество энергии происхождения Вселенной, которое я поглотил, намного превышает прошлый раз, и количество материальной Земли, которое я поглотил, также намного больше, чем в прошлый раз. Однако количество поглощенной мною божественной силы меньше 10 миллиардов единиц. Лушен в отчаянии встал с реки и обнажил верхнюю часть тела. Чрезвычайно агрессивная вода материнской реки и различные концентрированные вещества, которые время от времени омывали его, не представляли для него никакой угрозы. Хотя он был лишь заменой, которую его основное тело сконцентрировало снаружи, его сила уже во много раз превзошла его прежнее «я». «Я должен найти способ поглотить больше божественной силы». Лушен почувствовал скорость, с которой форма разума пожирала и переваривала желтую вселенную. Он чувствовал, что для достижения этой скорости потребуются десятки миллионов лет. Если бы он действительно дождался этого момента, его жена, вероятно, умерла бы от старости. Сила серой жидкости может быть использована для поглощения всех способностей и помощи в переваривании Вселенной, но даже в этом случае это займет слишком много времени. Даже если я брошу всю свою силу серой жидкости, ее будет трудно переваривать, вся Вселенная без по крайней мере миллиона лет. Лу Шен медленно поднялся, наступая на материнскую реку. Он колебался на мгновение, прежде чем медленно потянуться, чтобы коснуться серого пятна на своей груди. Это была контактная информация, которую ему оставила серая жидкость. Лу Шен не очень доверял фракции серой жидкости. Они казались всего лишь группой существ, которые контролировали запрещенные силы и не имели никаких дурных намерений. Однако это было только на поверхности. Если кто-то находился за пределами Вселенной, где сильные охотятся на слабых, с умом быть добрыми по отношению к другим, то единственный результат, который они могли получить, быть пожираемыми до тех пор, пока не останутся даже их кости. Если у меня будет достаточно силы серой жидкости, тогда моя скорость пищеварения должна значительно увеличиться. Просто. Он колебался на мгновение и отказался от мысли просить серую жидкость о помощи. Он понятия не имел, каковы были мотивы другой стороны, и не знал также о силе другой стороны. Если бы что-то случилось с другой стороной, он бы понятия не имел, как он умер. В конце концов, его истинной основой был мир сердечной формы. Его тело не умрет, несмотря ни на что, но как только мир сердечной формы будет разрушен, все исчезнет. Хотя царство Синь-Син уже было очень большим, оно было размером с два солнца после поглощения новой вселенной. Однако для экспертов планет Деструкцион это был лишь вопрос времени. Если бы мир Синь-Сяна был полностью разоблачен и его кто-то сдерживал, он действительно оказался бы во власти других. Забудь это. Лу Шен протянул руку и нарисовал перед собой линию. Тут же на кончиках его пальцев появилась цепочка серебряных искр. Все искры медленно поплыли вниз и в воздухе превратились в серебряных червей. Все жуки быстро выстроились перед Лу Шеном. Лу Шен быстро запомнил координаты. Затем он увидел, как жуки превратились в белый пепел и исчезли. Как и ожидалось, король Леонаду отвел Ван Цзина на передовую. Он нахмурился. Цель другой стороны была очень ясна, но у него не было другого выбора, кроме как идти по пути. Наступила минута молчания. Я решил, я убью короля Анаду, как только найду его. Его сердце зашевелилось. Мир в форме сердца на внутренней стене материнской реки медленно отделился и растворился во тьме снаружи. Его форма сердца была фрагментом вселенной, которая всегда парила в темной пустоте. Теперь оторваться не составляло большого труда, пока его не обнаружат враги. Разобравшись с миром сородичей, Лу Шен быстро полетел вверх по течению к материнской реке. Красочная река быстро текла под его ногами, время от времени смешиваясь с временными берегами рек и островами. Время от времени он видел пещеры, светящиеся мягким белым светом. «Босс, ты меня слышишь?» Голос Бан Сэя внезапно зазвенел в его ушах. Лу Шен немного остановился и посмотрел вверх. Черная линия, оставленная чувством кошмара Цзя, снова уплотнилась над его головой. «Что это?» Он ответил. «Я долго думал об этом, но все же решил проинформировать вас об этом», — серьезно сказал Бан Сай. «Скажи мне». У Лу Шена внезапно появилось плохое предчувствие. «Ну это Лунин, он переспал с дочерью Ли Шонхе и у кого-то забеременел», — раздраженно сказал Бан Сай. Лу Шен сразу вспомнил, что за человек был дочерью Ли Шуньси. Некоторое время назад она все еще жаловалась ему на то, как его дочь называла ее матерью удовольствия и как она возвращала мужчин. Были сотни товарищей мужчин, если не тысячи. При мысли об этом его настроение сразу испортилось. «В чем дело?» Он потребовал. «Это действительно не Ли Хуанна. Это Лунин накачал кого-то наркотиком, а потом, ну, знаешь». Бан Сай горько улыбнулся. «Как бы то ни было, Ли Хуанна сейчас беременна, так что теперь все не так просто. Пусть они двое поженятся. Если Лунин осмелится снова возиться в будущем, мы нанесем вред его совершенствованию и остановим все ресурсы», — решительно сказал Лу Шен. Он уже поместил Ли Хуанна под домашний арест и начинает официально преподавать ей все виды надлежащих репродуктивных знаний, — пояснил Бан Сай. Он сказал мне заранее, что это не вина Лунина. У его дочери тоже есть смутное искушение. Я пока не могу вернуться. Поторопитесь и помогите мне с этим. В противном случае все будут плохо выглядеть, если я забеременею позже, — безмолвно сказал Лу Шен. Хорошо. Бан Сай также знал, что Лу Шен был теперь слишком далеко от царства небесных демонов. Кроме того, есть кое-что еще. Эрозия на стороне пустоты ускорилась. Я не знаю почему, но Синин и его подчиненные явно сдерживаются на данный момент. Однако появилось больше новых монстров пустоты. Новая пустота монстры очень сильны по численности и силе, и они не могут общаться. Я обращаю внимание. Лу Шен нахмурился. Он знал, что сила небытия не будет такой простой задачей. Несмотря на то, что и Кай, и его подчиненные намеревались задержаться, сила небытия все еще продолжала разъедать Альянс. Само по себе это было необоснованным явлением. Он быстро спросил о характеристиках этих новых монстров бездны. Он чувствовал, что самая большая разница между этими монстрами и Синином – это их интеллект. У этих монстров почти не было автономии, они действовали только инстинктивно, в отличие от Синина и других, у которых было ясное чувство самосохранения. После разрыва связи его ноги остановились, а его тело медленно снизило скорость. Постепенно он остановился над огромным водоворотом материнской реки. Речная вода здесь естественным образом образовывала огромный водоворот. Координаты здесь просто что-то не так, Лу Шен нахмурился, оглянувшись. На внутренних стенах по обе стороны реки были плотно упакованные вселенные разных размеров, похожие на водовороты разных цветов в цветном стекле. У разных вселенных были разные цвета и размеры. Практически во всех вселенных здесь высокий уровень энергии. Некоторые проблемы. Это был первый раз, когда Лу Шен оказался в таком месте, расположенном выше по течению. Было трудно сказать, в какой вселенной находится Ван Цзин. При мысли об этом он вынул небольшой кусок золотого светового щита, который он взял у Оны. Он был хорошо осведомлен во всевозможных таинственных знаниях, и у него просто так случилось, что он обладал техникой заклинания, которая могла резонировать этот золотой световой барьер с энергией того же типа. Таким образом, он мог быстро найти положение учителя Ван Цзина, царя Анаду. Он осторожно ущипнул золотой световой барьер и рассеял от него кусочки света. Он поймал его рукой и нежно лизнул. Это здесь. Его взгляд внезапно обратился на белый космический вихрь по диагонали справа от него. Все его тело внезапно превратилось в черную линию, как молния, и в мгновение ока выстрелило в белый космический вихрь, полностью исчезнув. Ху! Лу Шен резко открыл глаза и увидел стеклянную стойку, покрытую черной пылью. Он лежал на стойке с руками, как подушками, и его нос был наполнен густым запахом ржавчины. Он снова выдохнул и отступил на шаг, осматривая свое окружение. Он сидел за прилавком, похожим на розничный магазин. На нем была серая рабочая рубашка и серая кепка. Это тело не было ни толстым, ни худым, но на его поверхности было немного белого жира. Похоже, он давно не тренировался. Это проклятое место. Лу Шен встал и посмотрел на положение этого маленького ресторанчика. На прилавке, на полке, в единственной морозильной камере, был толстый слой черного пепла. Похоже, только что случился пожар. Однако нигде он не заметил никаких следов горения. Лу Шен натряхнулся и вышел из-за стойки. Он взял пакет лапши быстрого приготовления. На упаковке было напечатано: «Лапша быстрого приготовления Баян Мят». Срок хранения – 180 дней, еще рано истекать. Эта обратная связь инстинктивно промелькнула у нее в голове. Лу Шен быстро проверил воспоминания об этом теле. Вскоре он понял ненормальность этого мира. Весь мир здесь был полностью деформирован. Людей здесь можно разделить на две категории – сверхъестественные и смертные. У сверхлюдей были всевозможные мощные способности. Более слабые могли разжечь огонь и дым или бежать быстрее, чем средний человек. Сильные могли легко уничтожить континенты и планеты. Живя в таком чрезвычайно опасном мире, люди здесь были в основном обучены иметь крепкие нервы. Это была личность первоначального владельца этого тела, Хала Саладина. Он только что пережил битву между пеплом, который контролировал черный пепел, и содрогающимися людьми. Большое количество черного пепла попало в небольшую лавку, которая изначально находилась в углу. Сам он тоже был сбит ударной волной. Мир мета-людей. Лу Шен удовлетворенно кивнул. В таком мире действительно было легко скрыть свою силу. Причем правила были не очень строгими. Теперь он мог быстро мобилизовать силу серой жидкости своего основного тела и развивать различные способности, которыми он мог управлять. Глава 1160. Мне пока не нужно менять это тело. Я не хочу тревожить короля Анаду. Тот факт, что этот старик смог сбежать за несколько дней до того, как я отправился на Анаду, означает, что он определенно необычный человек. Лу Шен на мгновение задумался. Сила серой жидкости влилась в его тело и изменила основную структуру его тела в соответствии с законами этой вселенной. Такая модификация помешала ему захватить слишком много энергии и вызвать слишком большие колебания, но позволила ему овладеть различными относительно удобными жизненными способностями. Как ветер, сердце Лушина ёкнуло. Вихрь закружился и собрал большую часть пыли в магазине, образуя маленького черного дракона, который автоматически влетел в мусорное ведро на углу. Всплеск. Красный мусорный ящик с глухим стуком автоматически закрыл крышку. Он был заполнен большим количеством пыли, которую только что очистили. Лушен снова посмотрел на новый магазин. Хотя в углу было много пыли, которую не убирали, в целом он все равно считался неплохим. К счастью, это тело – сирота. У него нет ни родителей, ни родственников. Кроме него самого, нет ничего другого. А нет, есть еще этот небольшой магазинчик. Этот небольшой магазин был полностью куплен Халом Саладином. Кроме того, это был единственный бизнес, который он создал после того, как упорно трудился, пока ему не исполнилось 30. Это было единственное, на что он полагался в своей жизни. Обычно он полагался на этот магазин, чтобы открыть мини-маркет и продавать немного еды и предметов первой необходимости, чтобы поддерживать свои средства к существованию. Он не ожидал, что ночью столкнется с двумя дерущимися людьми X. В результате он был замешан и скончался от шока. «Позвольте мне взглянуть на ваши последние желания». В конце концов, Лушен был самим собой в этой вселенной, и он очень хотел помочь ему исполнить его желание. Он внимательно исследовал в уме оставшиеся души. «Найти родителей? Хорошо». Лушен нахмурился. Хотя он был достаточно силен, он понятия не имел о родителях этого парня. Если бы он действительно хотел их найти, он не смог бы найти их за короткое время. Халу Саладину было 34 года. Детский дом, в котором он жил, был закрыт более 10 лет. Он даже не знал, где искать файлы. Лушен нахмурился. Хотя эта планета была похожа на сверхмощную версию Земли и правила общества были аналогичными, он не был экспертом в области пространства-времени. Он мог случайно пролистать историю, повернуть время вспять и проследить причину и следствие. Если бы это дело действительно велось, было бы очень хлопотно. «Забудь об этом, я буду делать это шаг за шагом». Он не хотел слишком много думать об этом. Она взяла с полки зеркало для макияжа и посмотрела на свое лицо. В зеркале был красивый белокурый дядя средних лет с бородой. Его кожа была белой, а глаза – чисто голубыми. Однако его глазницы были немного темными, и он выглядел так, как будто плохо отдохнул. Положив зеркало, Лушен снова оглядел ресторан. «Так как это бизнес, то давайте продолжим. С этой личностью мы также можем тайно исследовать и найти короля Анаду. В любом случае, пока я не появлюсь, они не смогут заманить меня и силы бездны, Над. Он был полон решимости не существовать в Альянсе. Тогда как мы можем тайно расследовать?» Лушен посмотрел на товары в магазине и постепенно понял. Как только он об этом подумал, сразу стал снимать разные товары. Вскоре после этого снаружи послышались сирены. У входа в магазин подъехала черно-белая полицейская машина, мигая красными и синими полицейскими фонарями. Двое здоровенных полицейских вышли из машины и направились к входу в магазин, чтобы узнать о ситуации. Лушен честно ответил на вопросы в соответствии с тем, что произошло прошлой ночью. Он ничего не менял и не скрывал, за исключением того факта, что он потерял сознание. Все остальное было точно таким же, как-то, что он помнил. Двое полицейских пришли сюда только для того, чтобы делать записи. Сделав заметки, они увидели, что Лушен в порядке, и взяли на себя инициативу уйти. Судя по звуку, они пошли в соседний магазин. Лушен последовал за ней. Она поняла, что все магазины на соседней улице разрушены. По всей земле были разбиты всевозможные стеклянные рекламные щиты. Некоторые магазины были пусты по ночам и избежали катастрофы. Владельцы магазинов переносили вещи и считали убытки. Некоторые магазины были похожи на Лушина. Проблемы были и с людьми, которые ночевали. Были машины скорой помощи, которые время от времени останавливались и везли людей. Некоторые были серьезно ранены, другие были в порядке. Лушен обошел и вернулся в магазин. Он опустил ставни и остановился посреди магазина в темноте. Шлепок, он щелкнул пальцами. Тут же все товары на полках поднялись в воздух и полетели в сторону открытого складского помещения. Один за другим они были аккуратно сложены в деревянные ящики в углу. Были даже некоторые категории. «Итак, мне нужен какой-то особенный товар, что-то, что позволит моим щупальцам и зрению распространиться на товары повсюду. Лу Шен на мгновение задумался и нашел фонарик. Он включил его как источник света, чтобы осветить темный магазин. Затем он достал пачку бумаги. Внезапно он остановился, снова остановился, вернул распечатку и пошел в кладовую. Были также некоторые резные изделия из дерева, которые только что вошли в магазин. Все они были вырезаны из различных мелких животных размером с яйцо. Лу Шен взял деревянную резьбу и взвесил ее в руке. Это было неплохо. Он протянул указательный палец и начал вырезать деревянную скульптуру. Как великий художник, овладевший всеми видами глифов массивов и формаций массивов в мире Синься, он был чрезвычайно осведомлен. Лу Шену не составило труда создать особые гаджеты. На самом деле это было очень просто. Менее чем через минуту на основании деревянной скульптуры появился крошечный сложный узор и загадочный символ. Как только эти руны и символы были завершены, они вспыхнули серебряным светом и исчезли в деревянной скульптуре. Лу Шен удовлетворенно кивнул. Он положил это, взял вторую и начал вырезать. Ханна качнулась на каблуках, ее серое клетчатое платье раскачивалось, когда она шла быстро. Время от времени она бегала трусцой вперед на определенное расстояние, но сразу же останавливалась и переходила на более быстрый темп. Путь от метро до компании был недолгим, и она не решалась двигаться быстрее на высоких каблуках, чтобы не упасть или не сломать каблук. Подобная авария случилась в прошлый раз. «Я опоздаю, опоздаю, опоздаю». Она продолжала бормотать себе под нос. «Если я опоздаю, эта толстая свинья Генри не узнает, как меня разыграть. Боже мой, почему я внезапно так крепко заснул прошлой ночью? Я заранее поставил будильник. По какой-то причине эта улица была покрыта черным пеплом и трещинами после ночи отсутствия. Большинство близлежащих магазинов закрылись для работы. Горели только несколько магазинов». Ханна поспешила. Проходя мимо магазина под названием «Мини-маркет Саладина», она внезапно вспомнила, что на вчерашний день не хватило степлера и бумаги для печати. Изначально их должен был распределять отдел логистики компании. Однако Генри, эта толстая свинья, забрал их всех домой и сам использовал. Он оставил только небольшую часть для каждого сотрудника. Количество карточек было очень ограниченным. Раньше она случайно сломала более 10 листов бумаги, поэтому ей ничего не оставалось, как купить их самой. Повернувшись на каблуках, Ханна повернулась и пошла в магазин Саладин. Однако товары в этом круглосуточном магазине, похоже, отличались от тех, что она приходила раньше. На прилавках не оказалось оригинальных закусок и предметов первой необходимости. Вместо этого были деревянные скульптуры разных размеров и изысканные антикварные орнаменты. Хозяином был красивый мужчина средних лет с бакенбардами. В настоящее время он отдыхал на стуле в магазине. «Если тебе что-нибудь понадобится, посмотри сам», — лениво сказал босс. Ханна слегка нахмурилась. Здесь не было ничего, чего она хотела. Казалось, магазин перевернулся. Она обернулась, намереваясь побыстрее уйти, но странное чувство заставило ее невольно остановиться. Ее инстинкты подсказывали ей, что, если она уйдет опрометчиво, она может пожалеть об этом позже. «Вы хотите избавиться от своей нынешней жизни, текущей работы и нынешнего затруднительного положения?» — лениво спросил босс средних лет, сидя на кресле с закрытыми глазами. «Вы можете взглянуть на лодку справа от вас. Может, он сможет тебе помочь». Выражение лица Ханны дрогнуло. Босс догадался, о чем она думала, всего одним предложением. «Если вы решите измениться, эта маленькая лодка даст вам надежду». Босс снова заговорил и больше ничего не сказал. Ханна не могла не взглянуть на свою правую руку. На стенной полке стояла небольшая красная деревянная лодка. Оно было размером с яйцо. Цена была обозначена 100 юаней. Это было недорого. Глядя на изысканное мастерство, Ханна быстро пришла к выводу. Она протянула руку и осторожно подняла лодку. Сразу же ей в голову пришла череда туманного бреда. «Уделяйте все внимание этому предмету каждый день в течение часа. Вы получите невидимую помощь, которая может изменить ваше затруднительное положение. Это примитивный предмет поклонения, который произошел от древнего короля Феникса. Это небольшой предмет, который я нашел в некоторых исторических останках. Согласно легенде о короле Фениксе, такая маленькая лодка может принести надежду», — снова заговорил босс. Ханна выглядела нормальной, но ее разум шатался. «Я возьму это». Она поставила лодку на рекламный щит. Затем босс лениво встал и пошел за прилавок. Он умело оплатил за нее счет и принял деньги. «Хорошо, добро пожаловать. Ханна нервно ухватилась за деревянную лодку, когда вышла из магазина. Хозяйка магазина, похоже, не заметила ничего особенного в резьбе по дереву в ее руке, и она была единственной, кто мог слышать голос в своей голове. Она нашла сокровище. Способность передавать звук прямо в ее разум определенно была суперсилой, к которой она стремилась долгое время. Хотя хозяйка, казалось, знала некоторую психологию, он определенно не понимал ценности деревянной лодки, которую она купила. В противном случае он бы никогда не продал лодку всего за 100 юаней. Настроение Ханны резко упало, когда она поспешила к офису с тяжелым предвкушением. Позади нее, в магазине «Саладин», Лушен лениво лежал на кресле. «Расставьте деревянный корабль короля Феникса. Пока вы искренне молитесь ему, вы можете жить мощной и бесформенной сверхдержавой, чтобы трансформировать себя. И чем больше молитв соберется, тем сильнее будет первоначальный держатель. Вы также можете использовать деревянный корабль, чтобы наделить сверхспособностями верующих второго уровня». Лушен был очень доволен созданным им проповедником. Этот предмет был практически острым оружием для проповеди. Пока человек был достаточно набожным и имел достаточно времени, полученная сверхспособность обратной связи была бы сильнее. Было очень хорошо использовать его для сбора божественной силы. Глава 1161. Лушен молча оставался в магазине 3 дня. Каждое утро, просыпаясь, чтобы поесть хлеба и молока, он смотрел новости. Время от времени по телевизору появлялся какой-нибудь супергерой, чтобы спасти город и раскрыть теракт. В определенном месте могут произойти стихийные бедствия, и многие сверхспособные люди сформируют следственную группу для расследования. Самым известным героем Белого города был лазерный клинок Трис. Разоблачение этого человека было чрезвычайно высоким. Лушен смотрел телевизор в течение 3 дней и в течение 2 дней передавал новости, связанные с ним. Судя по всему, помимо правительственных вооруженных сил, он в основном полагается на этих гражданских героев, чтобы поддерживать баланс в сверхъестественном царстве. Лушен со скукой сел на кресло, когда он почувствовал деревянный корабль короля Феникса, который он отдал. Женщина, служащая по имени Ханна, уже открыла для себя особенность деревянного корабля. Со вчерашнего дня она начала формально поклоняться деревянному кораблю. «Этого недостаточно. Мне нужно больше людей, которые помогут мне собрать информацию, выступить в роли шпионов, собрать божественную силу». Лушен поднялся со своего кресла, намереваясь хорошо прогуляться. Постоянное пребывание в магазине не дает ему возможности упасть с неба. Ему нужно было проявить инициативу. Переодевшись в повседневную одежду, Лушен медленно вышел из ресторана. Ему было лень закрыть дверь. Было бы лучше, если бы были воры. Они крали вещи и продавали их повсюду. Возможно, они будут ждать его даже быстрее, чем он. Лушен прогуливался по улице и вскоре покинул улицу, где произошла авария. Он вышел на людную торговую улицу. По обеим сторонам улицы стояли высокие здания, и в спешке суетились белые воротнички. Каждый из них выглядел равнодушным и рассеянным. Эти люди были либо равнодушны к своему окружению, либо думали о других вещах во время прогулки. У них даже могут быть проблемы в жизни. Лушен подошел к продавцу шляп. Он случайно купил круглую шляпу и надел ее. Он махнул рукой, и легкий туман покрыл его лицо, не давая другим ясно увидеть его лицо. «Это хорошо. Сохранение тайны – лучший способ добиться величайшего неизведанного и уважения». Лушен прошел через слегка тенистый въезд на стоянку и остановился под вывеской. Он подождал, пока трое мужчин в костюмах быстро пройдут. «Спешите, поспешите, поспешите». Слишком поздно. Мужчина в костюме сильно потел и почти бежал. Лушен наблюдал, как Чэнь Сяолянь ворвался в офисное здание слева, продолжая идти вперед. Они миновали дверь небольшого супермаркета. Слева на общественной скамейке сидел молодой человек не старше 20 лет. Он был плохо одет, с бородой и бледной кожей. По его обнаженным рукам и икрам было ясно, что он истощенный худ. Лушен увидел в его глазах сильное чувство нежелания и ненависти. Это было именно то, что ему было нужно. Молча он осторожно сбросил с ладони деревянную скульптуру, похожую на обезьяну. Деревянная скульптура странно двигалась и медленно поползла перед глазами юноши. Люди в округе как будто потеряли зрение, никто не мог ясно видеть происходящее. Глаза юноши задрожали, и выражение его лица сразу стало испуганным. Однако странный порыв побудил его быстро протянуть руку и яростно схватить деревянную резьбу. Когда он поднял голову, чтобы найти владельца деревянной скульптуры, перед ним никого не было. Незнакомое сообщение медленно пришло ему в голову. Другой. Подарок от короля Феникса. Лу Шен, который уже достиг другого квартала, показал странную улыбку. Далее идет бог тысячеголовый волк. Деревянная скульптура в форме волка выскользнула из его руки и зажала в ладони. Резьба по дереву не была чем-то, что можно было случайно передать другим. Ему нужно было найти таланты с потенциалом. Обладая таким потенциалом, нужно быть человеком с чрезвычайно сильным желанием, человеком с достаточной решимостью. В противном случае, если бы он отдал деревянную скульптуру другой стороне, другая сторона даже не потрудилась бы выразить ему уважение. Или, скорее, если он будет настаивать на этом несколько дней, другой стороне станет скучно и он уйдет. Это было бы пустой тратой. Лу Шен быстро вошел на станцию метро. Мужчина средних лет торопливым шагом в окружении нескольких телохранителей быстро выходил из метро. Этот человек казался большой шишкой. «Мистер Дин, пожалуйста, пройдите сюда». Телохранитель направился к колонне черных автомобилей, припаркованных у дороги. У мужчины средних лет по имени Дин были ястребиные глаза и лысая голова. Его волосы были белыми, а он был высоким и сильным, что излучало сильное чувство угнетения. Он явно был непростым бизнесменом. Шлепок, вдруг он на что-то споткнулся. Он опустил голову и увидел, что это была резьба по дереву коричневого цвета, похожая на дикого волка. Работа была очень детализирована, как будто она живая. Дин видел множество мастеров резьбы по дереву, но ни одно из них никогда не давало ему такого странного ощущения живых существ. Как-то, что было до него? «Что случилось?» – спросил телохранитель. Он наклонился, чтобы взять деревянную резьбу, и держал ее в руке, чтобы посмотреть, откуда эта вещь взялась. «Что? Что это? Сэр, о чем вы говорите?» Телохранитель был сбит с толку. Дин огляделся и увидел глаза всех телохранителей на деревянной резьбе на его ладони. Он поднял деревянную резьбу и потряс ее. «Чье это?» – никто не ответил. Все они выглядели сбитыми с толку. Дин заметил, что что-то не так. В конце концов, это был мир со сверхспособностями. «Вы не можете видеть? Мне жаль это слышать, сэр. У вас ничего нет», – тихо отвечает начальник телохранителей. «Видишь ли, нам лучше сесть в машину как можно скорее. У нас мало времени». «Хорошо». Дин сузил глаза и убрал деревянную резьбу в карман. В тот момент, когда его пальцы оторвались от деревянной резьбы, в его сознание вошло странное сообщение. Его ястребиные глаза сузились. Мало кто знал, что он на самом деле тоже эспер. Однако это была не способность эспера физического факультета, а способность, нацеленная на разум. Эта способность позволяла ему иметь сильное сопротивление галлюцинациям, ядам, нокаутирующим наркотикам и другим приемам наркотиков. Поэтому он был очень уверен, что никто не может повлиять на него морально. Но резьба по дереву только что послание внутри. Озадаченный, он быстро сел в машину и решил испытать ее ночью. Лу Шен стоял в толпе и смотрел, как конвой уходит. У него были амбиции и настойчивость. Лучше всего было использовать его как верующего в бога тысячеголового волка. Найти другой. Кстати, мы также можем использовать экспресс с доставку для распространения новостей в интернете. Вероятно, это будет быстрее. Лу Шен придумал хорошую идею. Он подготовил в общей сложности 4 божественных атрибута в качестве основы для создания секты, поглощающей божественную силу. Король Феникс, бог тысячеголового волка, бог плоти демонов и король семицветных драконов. Эти 4 божественных атрибута связаны друг с другом и поддерживают друг друга. Вместе они сформировали зал звездного бога и имели много подчиненных. Он построил дворец звездного бога в своем сердечном мире и даже нашел кучу своих подчиненных и запихнул их внутрь. Племя птиц Киновой заполнило несколько человек. Те, кто был похож на волков, тоже были набиты. Фракцию бога еретика было легче всего найти. В любом случае, пока чей-то мозг не был ясен и они выглядели достаточно уродливо, их можно было пустить в ход. Наконец, потомки племени Радужного Дракона и Драконьих Зверей были заселены. Лу Шен даже классифицировал уровни верующих и соответствующие заклинания призыва. Пока чья-то вера, божественная сила, достигла определенного уровня, они могли разблокировать разные права и призывать последователей могущественных богов разных уровней. Сильнейшие могли даже вызывать потомков богов и дочерних существ. «Работай усердно и молись, у тебя впереди светлое будущее, если ты будешь настойчив». Лу Шен никогда не был разборчивым в еде. Пока человек, который послал ему божественную силу, находился в безопасности, его не заботило, имеет ли другая сторона какие-либо эгоистичные мотивы, добрые они или злые. Выйдя из метро, он купил в телефоне последний билет. Она неторопливо покинула город и направилась в аэропорт. В самолете у него появился еще один неудачник, который выглядел очень подавленным и подавленным, как его собственный верующий. Только тот, кто потерял всякую надежду, сможет в максимальной степени доверить свою сущность, энергию и дух деревянной скульптуре, превратив ее в божественную силу, чтобы передать ее ему. Трехчасовой полет пролетел незаметно. Когда они покинули аэропорт, было уже темно. Лу Шен сел на металлический стул у входа в аэропорт и посмотрел на толпу. Внезапно мимо него прошла группа высоких стюардесс с изысканным макияжем и в черных шелковых платьях со своим багажом. Взгляд Лу Шена упал на одну из молодых стюардесс, идущих позади. Лицо у нее было изящное, а глаза миндалевидной формы слезились. Казалось, она только что заплакала, и ее веки были слегка красными. Лу Шен видел в ней сильное чувство нежелания, гнева, отчаяния и угнетения. «Какой бедный ребенок! Пусть твой дядя утешит тебя!» Лу Шен протянул ладонь. Небольшая деревянная скульптура козла выскользнула из его рук и покатилась к ногам стюардессы. Никто другой не мог ее видеть, кроме нее, которая наступила на деревянную резьбу и чуть не споткнулась. «А!» Стюардесса нагнулась и взяла резьбу под дерево. «Вера, поторопитесь, мы собираемся сесть в самолет», — посоветовал коллега впереди. Вера держала деревянную резьбу в руке, и странная информация хлынула ей в голову. Прежде чем она успела среагировать, сестры оттащили ее назад и догнали группу. «Что ты делаешь? Поторопись, мы опоздаем». «Но, никаких «но», почему ты в оцепенении?» Лу Шен, сидевший на скамейке, улыбнулся, наблюдая, как девушку затащили в специальный коридор аэропорта. «Есть еще один». Он встал, отряхнул штаны и неторопливо вышел из аэропорта. Он выстроился в очередь у полосы ожидания и спокойно ждал такси. Перед ним была пара матери и дочери, которые тихонько разговаривали на килсе. Мать спросила дочь, как она учится и достаточно ли у нее расходов на проживание. Дочь была покорной и опустила голову, выглядя очень неполноценно. Это произошло потому, что его дочь весила не менее 200 килограммов. Она была толстой, как круглый мяч. Ее рост составлял 1,7 метра, а на голове у нее были длинные каштановые волосы. Она была похожа на пухлую редьку в шерстяной шапочке. Это было весело. Лу Шен чувствовал сильное желание девушки. Стремление похудеть, стать красивой, стать элегантнее, увереннее, мощнее. Он подарил девушке деревянную резьбу с изображением злого бога из плоти и крови. Он считал, что она обязательно сможет превратить лишнюю плоть в энергию, чтобы укрепить себя и стать еще красивее. Конечно, предпосылкой было то, что она должна была быть достаточно набожной. Глава 1162. Лу Шен поехал на машине из аэропорта в ближайший город Фли. Он пробыл в этом знаменитом туристическом городе 3 дня и высыпал более 10 деревянных скульптур разных богов. В этот момент он уже мог чувствовать, что небольшое количество божественной силы непрерывно вливается в ядро его тела из мира Синисин. В среднем за такой капельный поток можно заработать более 10 баллов в день. Хотя это было немного, но это было только начало. Разбросав несколько деревянных фигурок по городу, Лу Шен сел в самолет и продолжил путешествовать по другим местам. В основном он ждал у входа в международные авиалинии аэропорта и подарил деревянную скульптуру тем, кто в ней нуждался. Каждый раз, когда он видел тех людей, которые потеряли надежду на жизнь и находились на грани отчаяния, под способностью деревянной скульптуры, он показывал удивление и сомнение, с намеком на надежду. Удовлетворенная улыбка появилась на лице Лу Шена. Он не собирался включать своих верующих в мир сердца. Жизнь в мире сердца не смогла бы дать ему больше божественной силы. В конце концов, посылка божественной силы была, по сути, частью изначальной силы Вселенной. Поглощение божественной силы на самом деле похищало изначальную силу Вселенной. Что касается жизни в мире фазы сердца, то даже тело и душа принадлежали Лу Шену. Это было равносильно тому, что он вынул из бумажника 100 юаней и отдал ему. Неужели его активы увеличатся на 100 юаней? Это было нереально. Проехав полмесяца, Лу Шен медленно вернулся в Белый город. Как и ожидалось, его магазин ограбили. 3 деревянные резные фигурки, которые он сознательно оставил, были тайно увезены вором. Это были особые деревянные скульптуры злых богов из плоти и крови. Они автоматически выбирают своих хозяев. Если их хозяева не соответствовали требованиям, Они пожирали свою плоть и кровь и выбирали следующего хозяина. Семена в основном посеяны, оставалось только ждать. Конечно, в ожидании Лу Шен также планировал исполнить последние желания этого тела. В конце концов, он был единственным в этом мире. Он выполнил свое желание, и это можно было считать выполнением узла в его сердце. Хала Саладина изначально не называли Саладином. Он дал себе имя Саладин. Ребенком, выросшим в приюте, он не знал своей фамилии, поэтому нашел красивую фамилию из сказок, которые читал в юности. Когда он вырос, он использовал эту фамилию во всех документах. Менять его становилось все труднее, поэтому он просто не стал беспокоиться. Естественно, было нереально использовать эту фамилию для поиска своего происхождения. К счастью, среди семян, которые посеял Лу Шен, торговец по имени Дьен быстро выбрался на дорогу. Каким-то образом он узнал новости о том, что Лу Шен был владельцем магазина. На стол поставили две чашки горячего чая. Лу Шен и Дин сидели друг напротив друга в комнате для гостей в задней части ресторана. Ни один из них не заговорил первым. Дин был одет небрежно, как арабский бизнесмен. На нем было свободное белое пальто, брюки и круглая шляпа. В этот момент его глаза были сосредоточены и спокойны. Он больше походил на состоявшегося монаха, чем на бизнесмена. Спокойная атмосфера длилась более 10 минут, пока пар от чашки постепенно не утих. Затем Дин медленно заговорил. «Босс Саладин, мои люди узнали, что в вашем магазине также продаются особые изделия из дерева, посвященные примитивному поклонению. Верно, кажется, ты тоже избранный ребенок». Лу Шен ласково улыбнулся. «Бог великий великодушен, он относится ко всем одинаково. Да, Бог также холоден и бессердечен, благороден и справедлив». Дин согласно кивнул. «Из разных источников я узнал, что у вас есть по крайней мере 3 примитивных деревянных скульптуры. Я пришел сюда, чтобы узнать, кто вы». Лу Шен улыбнулся. «Я просто смотритель. Каждый из 4 богов владык обладает своими собственными силами. Для людей этого мира вполне естественно искать силы бога, чтобы утешить себя». 4 бога? Можете ли вы сказать мне, какие это 4 бога?» — быстро спросил Дин с шокированным выражением лица. Лу Шен покачал головой. «Вы узнаете в будущем. Неуважительно называть себя богом. Церковь не может находиться в конфликте друг с другом. Мы все братья и сестры одной веры, и я, как надзиратель, играл роль посредника. Когда между вами двумя возникают конфликты, вы можете прийти ко мне посредником». После минуты молчания Дин понял, где Лу Шен. «Я понимаю. Тогда, если у меня есть какие-либо вопросы относительно учреждения церкви, интересно, можете ли вы?» «Конечно, вы можете». Лу Шен кивнул. «Вы должны понимать, что чем больше вклад, тем раньше вы сможете выйти на более высокий уровень. Я уверен, что вы уже испытали благодать, возвращаемую божественной силой, верно?» «Да это действительно в высшей степени могущественная милость», — сказал Дин, печально кивнув. За такой короткий промежуток времени его умственные способности увеличились в несколько раз. Это было просто чудо. На самом деле это всего лишь часть Божьей благодати для верующих. Лу Шен улыбнулся и начал вводить так называемый ритуал призыва. Как он мог использовать ритуальные основания для вызова всех видов существ из Божественного Царства? Эти могущественные существа из Царства Бессмертных были истинной опорой, которая стабилизировала положение божественного культа. Через полчаса Лу Шен отослал полусомневающегося Диэня и получил несколько небольших подарков от корпорации Диэн. Один из них заключался в том, чтобы пригласить его в качестве генерального консультанта Диэн Корпоратион. Его годовая зарплата составляла 10 миллионов. Это был жест доброй воли со стороны Дина. Другим подарком стала вилла в соседнем торговом районе. Первоначально это было собственное имя Диэня, но теперь оно было перенесено на имя Лу Шена. Третьим подарком стала модифицированная пуленепробиваемая машина. В мире, где суперсилы были обычным явлением, пуленепробиваемые автомобили не были безопасными. Однако они все же были безопаснее обычных автомобилей. К этому моменту все щупальца Лу Шена были полностью расставлены. Ему нужно было только подождать. На следующий день, получив другого богатого верующего с деревянной резьбой, Лу Шен закрыл магазин и переехал на виллу, подаренную Дином. Как он и ожидал, в течение нескольких дней 4 великие секты постепенно появились в Белом городе и близлежащих городах. Они поглотили довольно много свободных людей. По мере расширения они наконец столкнулись с некоторыми сверхспособностями, которые отказались верить в сверхъестественное. Тогда односторонний бой привлек внимание более половины сверхъестественного мира. Верующие церкви действительно могли вызывать могущественных чудовищ неизвестного происхождения, а также всевозможных воинов и великанов. Это заставило многих людей Икс почувствовать себя так, как будто они попали в сон, совершенно не подозревая о том, что происходит. Лу Шен уже начал расследование предыстории Хала Саладина. В то же время он использовал быстро расширяющуюся сеть церкви, чтобы отправить оракула на поиски Ван Цзина и ее ученицы. Нактингер Жермен сидел на верхнем этаже высокого здания компании. Он потянулся за очками и осторожно вытащил старую фотографию из кармана рубашки на груди. Фотографии были обработаны специальной пленкой, чтобы избежать повреждения изображения, например, окисления и выцветания. Это был лысый ребенок не старше года. Он сидел на белой детской кроватке с глупой улыбкой на лице. На нем были только белые подгузники. Если бы Лу Шен был здесь, он мог бы сказать, что этот ребенок очень похож на Хала Саладина. Надин внимательно и ласково посмотрел на ребенка на картинке, его глаза были нежными и грустными. Более 30 лет назад он насмерть сражался с могущественным и жестоким бизнес-соперником. В конце концов, он победил, но другая сторона была в отчаянии и решила отомстить ему, полностью нарушив правила. Этот человек послал кого-то тайно забрать своего новорожденного сына, а затем исчез в море людей. За эти годы Ноттинг и его жена обыскали каждый уголок мира. Они опубликовали бесчисленные уведомления о поиске и использовали для поиска всевозможные связи, но ничего не нашли. В своем отчаянии ему потребовалось более 10 лет, чтобы медленно выйти из него. Но тень исчезновения сына осталась в его сердце, и он не мог этого забыть. Хотя позже у него и его жены родились еще одна дочь и сын, они никогда не прекращали поиски своего старшего сына. Самым сложным было то, что у старшего сына не было отличительных черт, которые нужно было искать. Это была ключевая причина, по которой его долго не могли найти. В противном случае франко-германская группа под контролем Ноттинга и многие другие объединенные экономики уже нашли бы его. Получив фотографию, Надин вернулся к спокойному и достойному лицу. Как председатель крупной корпорации с сотнями тысяч сотрудников под его началом, он должен был поддерживать свой престиж в компании. Самый простой способ сохранить престиж – это начать с внешнего вида. В конце концов, люди забывчивы. Они также были существами, которые больше всего полагались на свои глаза. Капать. Зазвонил телефон на столе. Ноттинг постучал по столу кончиками пальцев. Телефон автоматически включил громкую связь. «Папа, Дэнни и я хотим покататься на лыжах», — сказал нежный, милый девичий голос на другом конце провода. Это была его третья дочь Энна Инна-Джельман. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас бегал в последние 2 месяца, особенно ты, Энна. На прошлой неделе ваш учитель музыки и учитель рисования сказал мне, что ваш курс был заметно медленнее, чем стандартная скорость оценивания», — спокойно ответил Ноттинг. «Это просто кусок пирога. Я сделаю это за тебя, папа. Не волнуйся. Когда я вернусь с катания на лыжах, я буду полон вдохновения. Уроки будут решены в считанные минуты», — похвасталась девушка по телефону. «Это хорошо. Давай, я позволю тебе выходить, когда тебе будет угодно, как только ты поймешь, как идут уроки». Ноттинг потерял дар речи. «Ты согласился? Здорово, старый. А, но я уже месяц сидел дома в заперти. Тогда оставайся в заперти еще 2 месяца. Я уверен, что ты справишься», — категорично сказал Ноттинг. «В Белом городе есть много хороших мест, по которым можно прогуляться. Я позволю тебе прогуляться, но ты далеко не уедешь». «Но, папа». «Хорошо, вот и все». Надин повесил трубку. По какой-то причине у него возникло внезапное ощущение, что вокруг него может произойти что-то грандиозное. Это предчувствие было его врожденной способностью. Это много раз помогало ему превратить несчастье в удачу, поэтому он никогда не игнорировал это внезапное предчувствие.